Глава 106. Лунный Мунфлоу. Глубокой ночью, по предложению Джейдана, вся пятерка отказалась от отдыха и собралась в одной комнате, где каждый по очереди поглядывал на ночные часы. Кроме того, у другой команды, кажется, возникла такая же идея. Они ушли, предупредил Лилин, следивший за помощниками из другой команды при помощи Ичипа. Услышав его голос, остальные четыре помощника, ранее дремавшие на столе или диване, вдруг открыли глаза. Я услышал звук их шагов, когда они уходили. Все направлялись к лунным горным равнинам Цитры, продолжил Лилин. Выбрали ночное время для начала войны. Хех, давайте догоним их, взволнованно заговорил Джейдан. Как люди, выжившие в кровавой бане, Джейдан и остальные хотели пустить кровь врагу. Что касается ситуации как таковой, они не только не испытывали страха, но по неизвестной причине предвкушали ее развитие. В течение всего времени рюкзаки Лилина и остальных лежали в углу. Они поспешили нацепить их и вышли из гостиницы. Под тусклым светом звезд в городе исчезло 10 теней. Сау, сау, сау. Несколько черных фигур, которые с трудом можно было разглядеть невооруженным глазом, быстро покинули город и направились к лунным горным равнинам Цитры. Их группа не должна быть настолько наивной, чтобы думать, что они смогут опередить нас. Единственная возможность состоит в том, что они решили сразиться с нами. Глаза Лилина сверкали, когда он раздумывал над предполагаемым замыслом противников. Однако он верил в свою группу. В его группе все являлись помощниками три уровня, четверо из которых имели при себе магические артефакты. И Чип не обнаружил энергетических волн артефактов в другой группе. Более того, на стороне противника было два помощника второго уровня. По мнению Лилина, в этом и заключалась слабость и бремя команды противника. Кача, ветвь, оказавшаяся на пути, была сломана Лилином, но его скорость ни капли не снизилась, когда он промчался сквозь нее. Благодаря медитации, помощники могут использовать магическую силу на своих телах, значительно повышая физические качества. Что касается помощников три уровня, увеличив только духовную силу, они могли улучшить живучесть до 2-5, тем самым сравнявшись с рыцарем. Кроме того, помощник три уровня мог благодаря различным тренировкам улучшить свое физическое состояние. Темная ночь наряду с разбросанными ветками и растениями не могли помешать скорости Лилина и его группе. Они остановились. Лилин остановился и внимательно огляделся. Вздымающиеся к небу деревья, густая листва и подлесок полностью скрывали свет. Сквозь листья они изредка могли разглядеть звезды. Но этого было достаточно, чтобы помощники могли видеть. Мы уже ушли далеко от города. Даже если здесь возникнут энергетические волны, никто их не обнаружит. Джейдан надел на грудь зеленый значок. Ты действительно достал магический артефакт, чтобы разобраться с несколькими кусками мусора? Бассайн рассмеялся и убрал руки в большие рукава. Взглянув на результаты сканирования Ичипа, Лилин промолчал. Ичип обнаружил, что Бассайн также схватился за свой магический артефакт. Он даже мог в любой момент активировать его. Джейдан и Лилин уже привыкли к противоречивому поведению Бассайна, когда он говорил одно, а делал другое. С другой стороны Шейров тоже приготовились. Помощники, выжившие в кровавой бане, сошлись в одном мнении, даже льву нужно использовать все силы, чтобы поймать кролика. Неважно, насколько слаб был их противник, они не могли расслабляться. В противном случае, потерять жизни могут они сами. Пошли, избавимся от них. Джейдан презрительно засмеялся и пошел первым. Ху. Пройдя мимо черного покрытого листвой дерева, Лилин увидел зеленое болото. На поверхности болота лежало много сухих веток и листьев, наряду с трупами каких-то животных. На другой стороне болота, они увидели тихо стоявшую пятерку помощников. Они отличались одеждой и снаряжением, но носили одинаковые значки Академии, к которой они принадлежали. «Хижина мудрого Гатыма», — холодно произнес Джейдан. «Помощники Академии бездонного леса костей». Лидер противоположной группы опознал группу Лилина. «Похоже, что еще одна группа снова умрет», — вздохнул Лилин в своем сердце. Поскольку их академии, Академия Хижины Мудрого Гатыма и Академия Бездонного Леса Костей, недавно покончили с войной, естественно, что ненависть обеих сторон друг к другу была глубока, как и моря в мире. Хотя посредничество Маяка Ночи заставило их подписать мирный договор, этот договор в основном сдерживал могущественных магов. Что же касается помощников, если они сталкивались друг с другом, то становилось очевидно, что после встречи только один останется в живых. Обе группы молча стояли и сверлили друг друга взглядами. На мгновение, казалось, будто даже окружающий воздух застыл. В действительности, мы не должны. Лидер вражеской группы некоторое время молчал, но вскоре заговорил. Чи, чи. В момент, когда лидер группы открыл рот, убийственный блеск вспыхнул в глазах Джейдана, а значок на его груди засиял зеленым светом. Бесчисленные темные зеленые лозы поднялись из земли, окружая пятерку вражеских помощников. Что касается боевого опыта, такового у Джейдана явно было больше, чем у противника. Более того, над Джейданом висела угроза кровавого возмездия. Поэтому он не желал, чтобы кто-либо из группы его врагов остался в живых. В противном случае, когда враг распространит новости, даже если Джейдан спрячется, то будет преследоваться официальным магом врага. Презренный, бежим. Арх. Пятеро помощников явно не предполагали, что Джейдан будет настолько решительным и беспощадным, и, даже не поприветствовав их, начнет действовать. За долю секунды, зеленый вихрь закрутился вокруг двух помощников, увеличивая их скорость и выводя их из зоны поражения лозы. Что касается еще одного помощника, вокруг него загорелось оранжево-красное пламя. Оно приняло форму хлыста и начало, не переставая, атаковать наступающие лозы. Что касается последних двух помощников два уровня, они выглядели очень несчастными. Бесчисленные зеленые лозы окружили их, превратившись в шар. Наряду с уплотнением зеленого шара, наружу начала просачиваться свежая кровь. Убить их всех. В момент удара Джейдана, Басайн, Лилин и остальные также устремились в атаку. Прямо сейчас, я убедился, что эта группа помощников воспитывалась в теплице. Они ни разу не выходили на поле боя и не вдыхали аромата крови. Они также слабы, как и овцы перед свирепым волком. Лилин с жалостью поглядел на помощников врага. Он догадался, что помощники перед ним даже не участвовали в недавней кровавой бане. Их моральное состояние оставалось таким же, будто они до сих пор находились внутри академии. Однако он больше всего любил таких противников, потому что можно было получить самую большую выгоду, не прилагая больших усилий. Когда Лилин бросился вперед, он произнес заклинание «Сси». Тонкая черная рука поднялась из тени и схватила лодыжку одного из помощников три уровня. Рука Умбры. Сси. Рука обладала разъедающим эффектом и вскоре с лодыжки помощника вниз потекла плоть и кровь. «Арк, кто-нибудь спасите меня!» Вражеский помощник упал на землю. Его вопли пронзили тихий лес и устремились прямо в небо. «Сопляк, твоя мать спасет тебя!» Шена смехалась над ним. Она махнула рукой, а из нее вылетело несколько серебряных лучей, пронзивших голову упавшего помощника. Бабах! Голова помощника взорвалась как арбуз, мозг и остальная жидкость разлетелась во всех направлениях. Три человека погибло от первой волны атак группы Лилина. Проклятие! Монти! Два помощника три уровня стиснули зубы и отступили. Один из них достал серебряный свисток и подул в него. Сю! Сю! Джу! Джу! Свисток издал пронзительный шум. Издалека раздалось рычание зверя. Оно было гнетущим, кровожадным и будто прибыло прямо из воздуха. Запись частоты звука, сравнивая с базой данных, определен как лунный Мунфлоу. Раздался голос и чипа в голове Лилина. Лунный Мунфлоу, удивился Лилин. Неудивительно, что они выбрали это болото полем битвы. Он тут же крикнул. Будьте осторожны, у них есть контрактный зверь, лунный Мунфлоу, поспешите и покиньте болото. Рев. Раздалось рычание. Массивная черная фигура появилась над верхушками деревьев, паря над болотом. Гигантское существо с огромным телом постоянно испускало темно-фиолетовое свечение. Оно походило на лошадь, с двумя крыльями летучей мыши. На концах крыльев росли острые когти. Во рту виднелись ряды острых заточенных зубов. Пара ярких глаз как будто горела ярким пламенем посреди ночи. И чип, просканируй существо. Молча отдал указание Лилин. Бип. Лунный Мунфлоу. Сила. 5-2. Ловкость. 8-9. Живучесть. 7-5. Духовная сила. 3-8. Врожденные навыки. 1. Полет. Большие крылья Мунфлоу позволяют ему летать на средние дистанции. 2. Ярость болота. Как питомец, выращенный болотом, лунный Мунфлоу способен взывать к ярости болота. Использует вязкие атаки на врагов. Сила. От 7 до 9 единиц. Шиик. Как только Лилин предупредил остальных, неприятный рев раздался от лунного Мунфлоу, парящего в воздухе. Под воздействием рева поверхность спокойного болота внезапно пошла рябью. Пульсации становились больше, и, наконец, превратились в 12-метровую волну, летящую прямо на группу Лилина. Волна несла за собой много грязи, веток и трупов животных. Фактически, она заполонила собой все небо. «Молодец, мой дорогой!» Помощник, что громко свистнул в свисток, крикнул: «Убей их всех ради меня! Проклятие! Даже маленький червь хочет убить нас!» Лилин и остальные бежали по болотистой местности. Поскольку ярость болота проявляла себя только на болотистой местности, вскоре она прекратила их преследовать. Однако, Басайн остался позади. В этот момент, перед лицом огромной волны, он выглядел так, будто страдал от унижения. Бабах! Огромная волна добралась и обрушилась на Басайна. Однако в момент удара перед ним возник большой металлический щит. Толщина щита составляла несколько сантиметров. На поверхности щита сверкали таинственные и сложные руны. Выглядел он очень прочным. Атака яростью болота обрушилась на щит, вызывая огромный взрыв. Глава 107. Тотальное уничтожение. Бам! Подвергнувшись сокрушительной волне, серебряный щит, напоминающий риф в центре океана, не сдвинулся ни на миллиметр. Когда ярость болота прошла, Басайн все еще стоял под щитом, не получив ни одной раны. Увидев подобное, Лилин прищурился. Магический артефакт защитного типа. Как представитель молодого поколения одной из трех больших семей Академии Бездонного Леса Костей, Басайн на самом деле обладал артефактом защитного типа. Лилин четко понимал всю трудность противостояния, так как также обладал схожим артефактом, кулоном падающей звезды. Стоило кулону падающей звезды активироваться, Лилин становился неуязвимым для атак помощников. Что до двух помощников три уровня, стоявших напротив Басайна, они явно ужаснулись его поступку. Они даже застыли на мгновение, особенно помощник, заключивший контракт с лунным Мунфлоу. Он крепко сжал свисток, а на его лице отпечаталось неверие. После атаки ярости болота, гигантский лунный Мунфлоу, кажется, выдохся. Он продолжал парить в воздухе, но не атаковал снова. Атака лунного Мунфлоу может высвобождаться лишь раз в день. После следует перезарядка в 20 часов. Кроме того, все это время он будет находиться в ослабленном состоянии. Прозвучал голос Ичипа. Это хороший шанс. Глаза Лилина вспыхнули, а две пробирки с красной и фиолетовой жидкостью вылетели из его рук. Бам! На теле лунного Мунфлоу вспыхнуло красное пламя с пурпурным дымом. Большой взрыв поглотил контрактное существо. Из пурпурно-красного облака послышались его визги. После воздействия двух зелий, лунный Мунфлоу появился в воздухе, но выглядел уже жалко. Оба когтя были сломаны, множество дыр в крыльях. Видимо, не имея возможности находиться в воздухе и дальше, он стремительно начал падать на землю, словно желал передохнуть. «Чертов ублюдок, ты посмел!» Смотря на нынешнее состояние лунного Мунфлоу, Басайн взревел. Серебряный щит перед ним излучил белый свет. Твердый щит расплавился в свете, а серебряная жидкость заструилась по рукам Басайна, обращаясь в серебряный клинок. «Ха!» Басайн поднял великий меч обеими руками, подпрыгнул и обрушил его вниз. Свист. Серебряная вспышка света пронеслась по шее лунного Мунфлоу. Хлынул поток крови. Голова лунного Мунфлоу отделилась от тела, разбрызгивая вокруг большое количество черной и фиолетовой жижи. Один взмах, одна голова. Массивный лунный Мунфлоу на самом деле упал лишь от одного взмаха меча Басайна. Это же вторичный эффект. Какой могущественный магический артефакт. Но, разумеется, важным фактором стала сила самого Басайна. Лилин восхищенно вздохнул. «О, нет!» В момент рассечения лунного Мунфлоу, прохрипел помощник, заключивший с ним контракт. Более того, в момент отделения головы лунного Мунфлоу от его тела, лицо помощника побелело и стало покрываться сеткой морщин. Кажется, он заключил контракт, поставив в залог свою жизнь. Неудивительно, что при своей посредственной силе он смог заполучить лояльность лунного Мунфлоу. Лилин вздохнул, печально, что подобные контракты связаны с жизнью контрактного существа. Стоит созданию умереть, контрактор не избежит той же судьбы. Когда огонь жизни исчез в желтых глазах лунного Мунфлоу, помощник, связанный с ним контрактом, стал задыхаться. Прямо сейчас он уже представлял из себя старика с белыми волосами, и когда он насел на землю, то потерял всякие признаки жизни. «А-а-а!» Последний оставшийся в живых помощник истошно закричал, развернулся и кинулся бежать. В то же время, он выбросил в воздух перо. Перо обратилось в ночного ястреба в черной вспышке света прямо в воздухе. «Магический призыв, быстрее остановите его!» — воскликнул Джейдан, а несколько лос уже ринулись в погоню. «Волшебная стрела!» — воскликнула красноволосая Шея, а из ее рук вылетело несколько белоснежных стрел прямо в ночного ястреба. Джу, джу. Ночной ястреб взмахнул крыльями и увернулся со свистом, по красивой дуге избегая зеленых лоз. А затем ястреб смахнул крылом летящие стрелы. Это тоже магическое существо. Голос Басайна ослабел. Мы не можем позволить ему донести новости, иначе окажемся в очень опасной ситуации. Глаза Лилина вспыхнули, а его нарукавник изменил форму, превратившись в длинный черный лук. И чип, рассчитай скорость ветра, влажность воздуха и траекторию. Чи. Черная стрела пронеслась по черному небосклону подобно разряду молнии, поражая правое крыло ночного ястреба. С воплем, ночной ястреб упал вниз. Хорош. С ликованием воскликнул Басайн. Его скорость сильно возросла, во время взмаха великим мечом. Пучи. Серебряный меч изменил форму на шелковую сеть, заключая внутри себя ночного ястреба. Отправляйся в ад. Шелковая сеть продолжала сжиматься, пока внутри не остались лишь куски плоти и перья. Мы наконец расправились с ними. Джейдан и Шея вздохнули с облегчением. Остался еще один. Чи. Ла. Ла. Чаще разошлась в стороны и фигура Рафа появилась перед группой. Однако теперь в его внешности произошли кардинальные перемены. Его правая рука была изуродована, из нее теперь торчало много белых щупалец. Половину его лица покрывали зеленые чешуйки. Что до щупалец на его правой руке, они держали голову последнего помощника, что пытался сбежать. На лице оторванной головы было крайне испуганное выражение. Эксперимент мутаций. Он даже на такое пошел. Лилин и остальные трое были сильно шокированы. Хотя помощники три уровня могут усилить собственное тело и преобразовать его до определенной степени, духовной силы по сравнению с официальными магами им по-прежнему не хватает. Многих высокоуровневых ингредиентов и знаний недостаточно, поэтому усиление собственного тела часто приводило к непредвиденному изменению и урону. Однако Ров выглядел так, будто он еще был в своем уме. Су, су. Белые щупальца вернулись обратно в его тело. Вскоре, парень предстал в полуобнаженном виде, вернувшись в свой прежний вид. Ров помахал своей правой рукой, потряс голову вражеского помощника и широко улыбнулся. Теперь все препятствия устранены. Точно, Джейдан взглянул на Рафа. Мы дружим уже 2 года. Хотя я и знал, что твой талант к мутациям весьма высок, я не ожидал, что ты уже постигаешь аспект физической трансформации. Ров взглянул на своих товарищей и пожал плечами. Помощник обязан иметь свои козыри, так ведь? Ладно, даже если мы уничтожили оппонентов, для предотвращения непредвиденных последствий нам стоит быстренько их осмотреть и покинуть эту локацию. Заключил Басайн и спрятал свой магический артефакт. Верно. Другая сторона могла раскрыть свое местоположение кому-то еще. Нам стоит поспешить и разыскать следы наследия в горных лунных равнинах Цитры. Лилин тоже согласился. Хорошо, тогда немедленно отправляемся. Джейдан кивнул и собирался направить группу. Погодите минутку. Я нашел это на его теле. Ров улыбнулся и протянул бледно-желтый свиток Джейдану. Это же. Джейдан раскрыл свиток, а его выражение вмиг стало недовольным, словно он держал труп. И чип, записывай. В тот момент, когда Джейдан раскрыл карту, Лилин тут же приказал и чипу записать ее. Судя по географическим меткам, карта обрисовывала горные лунные равнины Цитры. Более того, среди значков темного леса проходила тонкая красная линия от города лунной Цитры, углубляясь в горы. Она останавливалась возле другой пометки, обозначающей скалы. Помимо скал, там еще и присутствовала надпись «Сады Дилана». Получается, цель наших противников совпадала с нашей? Вдруг спросил Лилин. Верно. Энергично кивнул Джейдан, теряя терпение. Проклятие, я не имею представления, сколько людей стремится к наследию этого мага. Давайте поспешим, я не желаю довольствоваться ничем. Лилин увидел свет внутри себя. Что же оставил великий маг Серхельм в качестве своего наследия? Он определенно желал, чтобы кто-то нашел его и продолжил его дело. Наверное, поэтому он оставил так много следов. Прямо сейчас Лилин уже догадался, что зацепки Джейдана принадлежат наследию великого мага Серхельма. Поскольку существовала вероятность, что кто-то еще идет по их пятам, пятерка помощников продолжила путешествие, а на сердце у них повисла тяжесть. Но они двигались очень быстро и через несколько часов наконец достигли глубоких областей горных лунных равнин Цитры. Прямо сейчас горы сильно отличались от того, когда они первый раз вступили на их территорию. Растительность разительно изменилась. Если на границах горной лунной равнины Цитры встречались обычные растения, но прямо сейчас они выглядели весьма причудливо. Самыми часто встречаемыми казались кустарники белого цвета, а их листья обладали странной спиральной формой. Когда дул ветер, кустарники двигались по ветру, порождая звук, похожий на игру фортепиано. Дин, дин, дон, дон. Звуки слышались в хаотичном порядке. Чувства Лилина пробудились, побуждая его устремиться вперед. Осторожно, это куст клавиши пианино. Их шум привлекает людей. Даже помощник может попасть под его влияние, предупредил остальных Лилин. Ранее пропавшие люди, скорее всего, поддались влечению этих звуков, попали под влияние иллюзии и погибли от жары. Затем Лилин достал несколько зелий из сумки и раздал их Джейдану и остальным. Это успокаивающее зелье, которое я приготовил. Оно поможет сопротивляться подобным эффектам. Джейдан, Роф и Шея взглянули на пробирки и выпили содержимое, предварительно опробовав его на вкус. Абасайн, он покачал головой и просто вернул зелье обратно Лилину. Мне оно не нужно. Лилин пожал плечами и пошел впереди. На последнем участке пути им встретятся ловушки с ядовитым газом и непредвиденные засады. Вот почему в их группе требовался помощник, владеющий навыками зельеварения, чтобы обезвредить их. Именно по этой причине Джейдан пригласил Лилина. Глава 108. Вход. В конце концов, Лилин и остальные помощники встретили несколько волн миазмы полчища ядовитых насекомых. Тем не менее, при помощи зелий, предоставленных Лилином, группа с легкостью прошла через эти преграды. Когда Лилин показал несколько способов использования зелий для отпугивания насекомых и рассеивания миазм, Джейдан и остальные убедились в таланте Лилина. Даже Басайн из семьи Лилитель иногда с удивлением смотрел на Лилина. Очевидно, что он раньше слышал о таланте Лилина в зельеварении, но тот все же превзошел все его ожидания. Группа прошла через озеро и скалы. Два дня спустя, они наконец остановились на нависающей скале, изображенной на карте. Так красиво! Шея ахнула. Даже Лилин и другие вздохнули от великолепия увиденного. На ровной поверхности края обрыва росли ярко-желтые цветы. Сердцевина цветка была ярко-красного цвета. Когда он расцветал, то достигал в размерах два кулака взрослого человека. Вся вершина горы была заполнена этими цветами, а их тяжелый аромат пропитал всю область. «Лилин, что это за растение?» – спросил Джейдан. Лунные горные равнины Цитры были пронизаны опасностями, им на пути даже попадались странные растения. Чаще всего, чем красивее оказывалось растение, тем опаснее оно и являлось. Особенно сильно это проявлялось, когда они все ближе подбирались к месту своего назначения. Как разбирающийся в зельеварении, Лилин уже имел дело ранее с подобными цветочными ловушками. «Нет проблем», — поднял Лилин стебель цветка. «И чип сравни с базой данных. Бип. Задача поставлена. Сканирование внешнего вида и аромата. Сравнение в процессе. Результат найден в базе данных. Определен как бета-дизи». Прозвучал голос Ичипа. «Бета-дизи», — нахмурился Лилин. «Это ведь обычное растение на южном побережье. Обычно оно растет на равнинах и символизирует ностальгию и уважение. Этот цветок действительно похож на бета-дизи. Должно быть, кто-то специально посадил его здесь», — четко ответил Басайн. «Маг, который оставил позади себя наследие», — грубо спросил Ров. «Такое возможно, но я не могу быть уверен». Джейдан открыл поврежденную карту. «Судя по карте, наследие должно располагаться под этим утесом», — Лилин кивнул. Ранее он просканировал карту, а название сады Дилана выскочило прямо под утесом. Более того, упоминалось, что над ними располагалась большая область растущих цветков бета-дизи, поэтому вероятность, что они прибыли в правильное место, составляла 80-90%. «Так чего мы ждем?» – возбужденно спросила Шея. «Если бы помощникам удалось найти здесь останки официального мага и получить наследие, то в большинстве случаев развития событий могла родиться новая легенда. Скала была чрезвычайно высокой, а гранитные стены были чрезвычайно остры. Обычный человек никак не смог бы спуститься здесь на дно. Однако, такая проблема не могла остановить помощников три уровня». Ров тут же превратил себя в существо с щупальцами и начал спускаться. Что касается Лилина и остальных, они применили заклинание плавающего пера. Это заклинание позволяло им облегчить свой вес и постепенно спускаться на дно. Бух! Заклинание плавающего пера прекратило действовать, когда ноги Лилина коснулись земли. Это же, Лилин сильно удивился, когда осмотрелся вокруг. Дно было усеяно камнями в виде обоюдоострых клинков. Бесчисленное множество каменных клинков размещались рядом друг с другом, покрывая по крайней мере половину каменного дна. На острых клинках лежало множество трупов. Лилин даже увидел несколько трупов людей. Кажется, что эти везунчики упали со скалы. Лилин вздохнул и внезапно осознал, что что-то было не так, как могли здесь оказаться обычные люди. Могли ли это оказаться помощники, которые раньше нас заполучили ключи? Будьте осторожны, пол заполнен лезвиями. Заметив приземлившихся Джейдана и остальных, Лилин поспешно предупредил их. Черт побери, помрачнел Джейдан. Его рука задела одно из лезвий во время приземления, отчего остался порез длиной, по крайней мере, в 12 сантиметров. Эти острые лезвия будут стоять так вечность. Кроме этого, на них также наложено магическое заклинание. В противном случае, им бы не удалось прорвать мою защиту и оставить порез на коже. И правда, Лилин коснулся серо-белого клинка и ощутил, как в нем пульсировали энергетические волны. Только официальный маг мог выполнить такое заклинание подобного масштаба, но еще и добавил такой эффект по всей области. Итак, где же останки? Сау. Серо-белые щупальца собрались на дне скалы и привели за собой Рафа. Ранее я воспользовался своим заклинанием. Здесь только камни, грязь и никаких останков, уныло проговорил Басайн, держа перед глазом какое-то зеленое зеркало. Давай осмотрим области, посмотрим, есть ли здесь какие-нибудь подсказки. Через 6 часов мы снова соберемся на вершине скалы. С нетерпением высказал свою мысль Джейдан. Это путешествие было предложено именно им, поэтому он не хотел заранее отчаиваться. Кроме того, даже с некоторыми подсказками, он все еще не смог отыскать вход, а нетерпение наряду со страхом мести от официального мага давило на Джейдана. Судя по тому, что увидел Лилин, Джейдан находился на пороге нервного срыва. Свободный поиск, услышав слова Джейдана, остальные успокоились и кивнули в знак согласия. После прихода в пункт назначения Джейдан был уже мало полезен для них. Кроме того, мысль о возможности обнаружить вход и найти останки первым, все еще казалась более привлекательной, чем найти их всем вместе. Таким образом, можно было получить больше преимуществ. Каждый из них был уверен в своих методах, поэтому никто не предложил пойти группами. Некоторые из них решили спуститься вниз и покинуть область, в которой они приземлились. И чип просканируй ландшафт и спроецируй карту. Спустя некоторое время Лилин отдал указание и чипу и остановился. Задача поставлена, сканируй местность региона. И чип беспрекословно выполнял указания Лилина. Вскоре перед глазами юноши появилось 3D-изображение. Карта, выведенная перед его внутренним взором, была очень подробной, настолько подробной, что даже травинка не осталась без внимания. Судя по данным и чипа, под утесом находились слои гранита. Не было заметно никаких признаков деятельности мага. Кроме этого, просканировав окружение, не обнаружилось экспериментальных лабораторий. Здесь ничего нет, Лилин нахмурился. Возможно, он так тщательно скрыл все, что даже и чип ничего не смог обнаружить. Лилин задумался и снова взглянул на окружающий мир своим взглядом. 6 часов спустя небо постепенно потемнело. На вершине скалы стояло несколько палаток, а перед ними горел костер. Из кипящего котелка поднимался аромат овощного супа. Однако, к сожалению, котелка, у окружающей пятерки не было никакого аппетита. «Раз все вернулись, расскажите о своих поисках», — первым заговорил Джейдан, окинув всех взглядом. «Тут ничего нет. Кроме этих проклятых каменных клинков здесь ничего нет». Затем Ров продолжил. «Может, ты привел нас не в то место, что ты сказал?» Джейдан резко встал, а значок на его груди испустил зеленое свечение. «Успокойтесь, вы действительно хотите устроить распри внутри группы еще до того, как мы что-то найдем?» Басайн выпустил сильную энергетическую волну между Рафом и Джейданом. «Я верю Джейдану, в противном случае, он бы не смог дойти сюда сам», добавил Лилин. Он поддержал Джейдана потому, что у него также лежала копия карты, отнятая у группы помощников хижины мудрого Гатыма. Он знал, что Джейдан ведет их прямо к месту назначения. Выслушав Лилина и Басайна, Джейдан и Ров переглянулись друг с другом и снова сели. «Я даже обыскала нижний уровень и нашла там только сплошную землю. Внизу нет никаких подземелий или что-то вроде этого», — улыбнулась Шея. «В первую очередь, останки официального мага не могут быть найдены так просто. В противном случае, да нас бы уже все разграбили», — сказал Лилин и тут же спросил Джейдана, «У тебя есть еще какие-нибудь подсказки?» Услышав вопрос Лилина, остальные трое перевели взгляд на Джейдана. Джейдан некоторое время молчал, перед тем как заговорить. «Информация, что я получил, была своего рода картой. На карте было написано несколько строчек, напоминающих стихотворение. Дай взглянуть. В унисон заговорили Лейлин и Басайн. Тогда я покажу вам всем. Джейдан улыбнулся и раскрыл карту в своих руках. Лейлин изучил карту в руках Джейдана. Сравнивая с подобной и Чипа, он не мог найти никаких различий. Даже маршрут, ведущий к скале, оказался таким же. Однако копия карты Джейдана была намного старее. В верхнем правом углу было нарисовано несколько размытых символов. Слова извивались, словно змей. Это язык Курагера. Я раньше видел такие символы. Кажется, тут написано что-то вроде: «Нести и людей с уважением смогут сад». Глаза Басайна горели, когда он пытался перевести символы. Только те, кто обладает мужеством и уважением, смогут увидеть сады Дилана. Тут же перевел Лейлин язык Курагера. На карте изображена только одна линия. Басайн был явно поражен. Такие поразительные знания ты действительно. Все потому, что я люблю болтаться в библиотеке, улыбнулся Лейлин. Название останков значится, как сады Дилана. Однако, мужество и уважение, что это значит? Шея в замешательстве почесала голову. Я все время думал, что мужество отражает смелость человека пройти лесные горные равнины Цитры. Похоже, это не наш случай. Смущенно улыбнулся Джейдан. Лунные горные равнины Цитры опасны для обычных людей. Однако помощнику три уровня здесь нечего бояться, равнодушно ответил Басайн и посмотрел на Лейлина. Глава 109. Способ войти. Группа обсуждала новости до поздней ночи, но к единому выводу они так и не пришли. Затем, назначив дежурного, все вернулись в свои палатки для отдыха и медитации. Лейлин лег на простую кровать из меха белого волка. В своем сердце он ощущал беспокойство. Он понимал, что наследство, о котором никто не знал ранее, теперь было раскрыто многими. Более того, даже воспользовавшись способностями и чипа, он не получил никакого результата. Лейлин рассердился. Даже ежедневную медитацию пришлось отложить. Может, мне не стоит возлагать на это больших надежд. Южное побережье весьма обширно. Каждый десяток лет появляется помощник, нашедший наследие, заполучивший ресурсы для развития в официального мага. Шансов очень много. Лейлин себя успокаивал, а затем злобно рассмеялся про себя. Изначально он расценивал наследие великого мага Серхельма как свою собственность, что ожидало лишь его, чтобы раскрыть все свои тайны. Даже разум мага был бы поглощен данной мыслью. А Джейдан и остальные оказались в такой же ситуации. Как раздражает, я проигнорировал опасности. Лейлин резко успокоился. Помощники хижины мудрого Гатыма были убиты нами, что заставит другую сторону присмотреться к нам и даже вынудить их послать помощников куда сильнее или даже официального мага для расследования. Судя по расположению хижины мудрого Гатыма, информация до них дойдет дней через 10-8 дней. Если в течение 8 дней я ничего не найду, придется уйти. Глаза Лейлина показали решимость. На фоне наследия великого мага Серхельма, свою жизнь Лейлин ценил куда выше. Закончив рассуждение, Лейлин будто снял с себя тяжкий груз. Даже его духовная сила расслабилась, благодаря чему он вошел в состояние медитации. Ранним утром над лагерем раздался резкий крик жаворонка. Лейлин поприветствовал Шею. «Доброе утро!» «Доброе!» — сказала Шея с темными кругами под глазами. Казалось, словно она вовсе не спала прошлую ночь. Несколько кровеносных сосудов можно было отчетливо видеть в ее глазах, а взгляд в сторону Лейлина выглядел несколько удивленным. «Интересно, как ты можешь выглядеть таким расслабленным?» Сдерживаясь некоторое время, Шея, наконец, решила спросить. «Мы говорим о наследии официального мага, а значит, у нас есть шанс даже получить некоторую информацию и ресурсы для дальнейшего развития. Но мы пока еще ничего не нашли, не так ли?» Лейлин бросил взгляд на поднимающееся солнце и удовлетворенно размялся. «Пока вещь не принадлежит нам, ты не должен слишком много об этом думать, иначе даже твое сердце пострадает. Ты точно очень странный», Шея провела рукой по лбу и продолжила. «Однако, маги и помощники, все весьма странные, поэтому тебя еще можно считать нормальным». «Может и так», Лейлин кивнул. «Если позволить им узнать, что остатки великого мага Серхельма находятся поблизости, то ситуация может ухудшиться. Но, по определенным причинам он не стал раскрывать им эту частичку информации». Пятеро человек выбрались из палаток и начали готовить на завтрак жареную птицу. Затем они собрались вместе, чтобы обсудить дальнейшие действия. «Хорошо, сегодня будет новый день одиночных поисков. Постарайтесь найти останки», — сказал Джейдан. Столкнувшись с тем, что обсуждения опять ни к чему не ведут, ему больше ничего не оставалось, Кроме как поступить подобным образом, такое решение являлось самым оптимальным для данной ситуации. Хотя, возможно, стоило сказать, что любой помощник мог первым отыскать вход, Джейдан и остальные могли его отыскать лишь по энергетическим волнам. По крайней мере, они бы предоставили оставшейся группе большую часть наград. «Что ты делаешь?» Когда остальные разошлись по своим делам, Джейдан увидел, как Лилин все еще колеблется, стоя на вершине скалы, наклонившись к бета-дейзи. Он не мог удержаться и полюбопытствовал. «Как видишь, рассматриваю цветы», — ответил Лилин с намеком на улыбку. В такой-то момент глаза Джейдана покраснели. У него был такой вид, словно он хочет подойти к Лилину и сделать ему выговор. «Успокойся, тебе не стоит сердиться», — Лилин жестом показал ему, что он может успокоиться. «Вчера мы все искали ключи у основания скалы, но мы совершенно не обратили внимания на этот океан цветов. Секрет, хочешь сказать, ты нашел его?» Джейдан в предвкушении заозирался. «Что, Лилин нашел?» Свист, свист, свист. В воздухе тут же мелькнули три тени и в мгновение ока оказались рядом с Джейданом и Лилином. Ими оказались трое остальных помощников из их группы. Они не успели далеко уйти. Да, у них на глазах Лилин кивнул головой. «Кто умеет использовать заклинание парения, взлетите в воздух и взгляните», — распорядился Лилин. «Я сделаю». Бассайн тут же достал серебряный металлический шар. Судя по энергетическим волнам, им оказался магический артефакт. Затем Бассайн закрутил металлический шар, а тот стал жидкостью. Она, переливаясь, поместилась ему за спину и преобразовалась в милые ослепительные серебряные крылья. «Этот магический артефакт способен менять форму по воле владельца», — восхитился Лилин. «По предположению Лилина, такой артефакт способен достигнуть стандарта среднеуровневых магических артефактов. Создатель понизил его мощь, чтобы помощник мог владеть им. Только семьи больших размеров с длинной историей могли наслаждаться подобными экстравагантными методами». Чила, большие крылья взмахнули, создавая волну пыли на земле. Благодаря их силе, Бассайн взлетел. «Ну как там, что ты видишь?» — крикнул Джейдан снизу. «Цветы, цветник бета-дейзи». Пыль улеглась, и Бассайн спустился вниз, прижимая крылья к телу. «Клумба бета-дейзи выращена специально. Они образуют знак», — объяснил Бассайн остальным. «Какой знак?» — хором спросили шейров. «Это символ из языка Курагера, а означает прыжок», — ответил Лилин. «Прыжок? Мы должны спрыгнуть прямо со скалы», — предположил Джейдан. Помощники не были глупыми созданиями, но их разум был затуманен маячившей перед ними выгодой. «Разве мы вчера уже не прыгали?» — Ров почесал голову, но ничего не нашли, кроме чертовых камней. «Нет, ты спустился вниз. Что до нас, мы воспользовались заклинанием плавающего пера, чтобы спуститься», — перебил его Бассайн. «Теперь я понял, наследие расположено в тайном пространстве, а способ туда попасть — спрыгнуть прямо вниз со скалы, не воспользовавшись какими-либо заклинаниями». «Спрыгнуть прямо вниз? Ты сумасшедший?» Шея поправила свои красивые красные волосы. «В основании скалы находится множество острых каменных клинков. Если мы не воспользуемся никакими заклинаниями для защиты, а лишь нашими физическими телами, даже ров разобьется насмерть. Поэтому нужно провести особый эксперимент», — спокойно произнес Джейдан. «Найдем животных, правда лучше бы несколько человек, это возможно, но не возлагайте особых надежд». Ров тут же выпустил несколько щупалец и быстро покинул их. «Нам тоже стоит просмотреть окрестности. Если ничего не обнаружим, то вернемся в город». Джейдан впервые улыбнулся за все время. Ужасные вопли послышались со скалы. Более того, благодаря высокому давлению ветра, голос был сильно изменен. Бам! Черная точка падала с края скалы и становилась все больше. В итоге стало ясно, что ею был человек. Этой точкой оказался мужчина из города, одетый в накидку охотника. Его лицо исказилось, он упал с вершины скалы, дико крича. Свист! Охотник рухнул прямо на каменные лезвия, а благодаря их остроте, его тело было разрезано пополам. Труп создал на земле большую яму, упав с такой высоты. Кости и плоть перемешались вместе. Теперь в нем не осталось ничего от первоначального облика. Рядом с двумя большими ямами присутствовала одна небольшая. Она представляла из себя такую же печальную сцену, а судя по форме черепа, там находилось животное, похожее на оленя. «Ну как?» У основания скалы ров скрестил руки и проводил осмотр. Шея тоже стояла возле него. Более того, прямо перед ним располагался полукруглый объект, светящийся зеленым светом. От этого объекта исходил голос Джейдана. Ничего нового, очередное месиво, результат такой же, как и с оленем до этого. Ров скривился. Кажется, наш план провалился. На вершине скалы вокруг Лилина наворачивали круги еще два человека, но услышав ответ из полукруглых объектов для связи, их лица выражали лишь разочарование. Сперва животное, а затем человек. Кажется, нужно выполнить другие условия. Лилин первым пришел в себя от разочарования. Давайте хорошенько подумаем, а то у нас закончатся образцы для тестов. Бассайн саркастически улыбнулся, указывая на пустую площадку поблизости. В том месте располагалось несколько жителей лунного города Цитры, ошеломленно смотрящих на Лилина и остальных. Если бы их рты не были забиты, то наверняка они бы их проклинали, либо же просили о милосердии. Когда Джейдан предложил найти испытуемых, все пятеро разошлись в поисках образцов. Бассайн был самым жестоким. Видимо, он отправился прямо в город и захватил несколько мирных жителей. Для высшего общества волшебников, из которых он и вышел, как правило, обычные люди напоминали дикую траву. Независимо от количества полетевших голов, их еще больше появится в будущем. Умерев ради блага юных магов, они должны считать, что их жизнь закончилась славно. Хотя Лилин и не был согласен с ним, но идти против Бассайна ради своих принципов, оно того не стоило. Более того, использование человеческих образцов больше подходило для их цели, нежели использование животных. Даже интерес Лилина подогревался. В то же время, он был шокирован скоростью Бассайна. Прыжок вниз покажет мужество. Судя по карте, должно быть еще и уважение. Лилин погрузился в собственные догадки. Тогда, что значит уважение? Спросил Бассайн. В древние времена, когда люди посещали своих старейшин, они приносили бета-дейзи в качестве демонстрации своего уважения. Такой обычай дошел и до наших дней, и во многих местностях южного побережья сохраняется подобная традиция, произнес Лилин и улыбнулся. Глава 110. Черный хорал и ский змей. В самом деле, в Объединенном Королевстве есть такие традиции. Глаза Бассайна загорелись. Давай попробуем снова. Он подошел к одному из пленников, синеволосому ребенку. Ребенок, отвечай честно, сделай свой вклад перед лицом могучих магов. Бассайн ухмыльнулся и тут же перерезал веревки, связывающие мальчика. Хорошо, вот возьми, а лучше положи его на 30 сантиметров ниже своего ошейника. Лилин тут же сорвал цветок бета-дизи и вставил его в ошейник мальчика. Все приготовления готовы. Роф и Шея, будьте осторожны, проревел Джейдан в приемник. 3, 2, 1, выпускай. Бассайн схватил мальчика за волосы и пошел к краю скалы. Глядя на мальчика, размахивающего руками, он ухмыльнулся и выпустил его из рук. Маленький мальчик выплюнул вещь, зажатую во рту, и истошно завопил. После этого он дико замахал обеими руками, словно утопающий человек пытался удержаться за последнюю соломинку. «Надеюсь, на этот раз нам улыбнется удача». Стоя в стороне с остальными, Лилин бормотал про себя, наблюдая, как маленький мальчик превращался в размытую точку. Внезапно, Лилин и остальные ощутили энергетическую волну. Это ощущение, это не ошибка. Эти энергетические волны появляются, когда открывается тайный проход. Точно такой же, как и во время открытия прохода на кровавую баню. Губы Лилина изогнулись. Ша-ша, раздался шум из приемника. Он исчез. Я видела, как падающий вниз человек был охвачен светом и полностью исчез. Внезапно раздался голос Шей. Она сильно волновалась. Пошли немедленно. Голос Рафа также раздался из приемника. Спустя мгновение, пятерка собралась на скале, изумленно ахая от методов древних магов. Мужество и уважение. Кто бы мог подумать об этом? Шея заговорила с удивлением в голосе. Прыгнуть со скалы без защитных заклинаний, прямо на вечно острые каменные клинки. Даже официальные маги не осмелятся так рисковать. Кроме того, человек должен взять с собой цветок бета-дизи. В противном случае, тайный вход ни за что не откроется. Джейдан улыбнулся. Лилин, отличная мысль. В этот момент, даже Бассайн одобрительно улыбнулся ему. Шея даже похлопала его по плечу. Ой, все благодаря усилиям всех нас. Лилин слегка опустил голову, показывая смиренную, но гордую улыбку. Тайное пространство уже обнаружено. Чего же мы ждем? Ров тут же сорвал бета-дизи и поместил ее на свое тело. Они же здесь, Бассайн указал на испуганных пленников. Я все устрою. Джейдан вытянул обе руки, и из земли начали вырастать зеленые лозы. Стой! Внезапно произнес Лилин, останавливая Джейдана. Что такое, неужели ты хочешь простить их? Бассайн с удивлением посмотрел на Лилина. Нет, я хочу сказать, что внутри тайного пространства могут быть и другие механизмы. Кто знает, может мы найдем для них другое применение. Лилин высказал вескую причину. Кроме того, Лилин потянулся к пленнику. Гранитная связь. Серый гранит тут же поднялся с земли, превращаясь в оковы и наручники, еще раз сковав пленников. Обычные люди не смогут избежать магического заклинания, поэтому нам не стоит бояться, что они сбегут. Очень хорошо, если мы будем слишком долго находиться внутри тайного пространства, они умрут от голода. Лилин, ты действительно гениальный волшебник. Бассайн улыбнулся и уже держал в руках цветок бета-дизи. Пошли, сколько еще мы будем ждать? Прыгайте. Пятеро помощников, неся на своих телах цветы бета-дизи, прыгнули со скалы. Бабах! Во время скоростного падения, почти вся кожа Лилина вздыбилась, находясь под таким высоким давлением. Его глаза слегка покраснели, и ему показалось, что из тела вот-вот хлынет кровь. Это и есть то самое чувство, когда прыгаешь со здания. В голове Лилина внезапно всплыли странные мысли. Когда пятерка пролетела уже половину расстояния, свет засверкал на обрыве. Свет превратился в круг и воздух завихрился, открывая вход в другое измерение. «Вход в тайное пространство!» – закричал Бассайн, после чего их глаза засверкали. В следующий миг они ощутили сильную невесомость. После всех волнений, Лилин и помощники, наконец, оказались в темной пещере. «Такое большое место, должно быть оно под землей. Только мы не знаем, где оно, так как подземное дно скалы уже много раз обследовалось магией. Оно просто не может быть там!» Лилин медленно поднялся. «Где мальчик?» Шея убрала волосы со лба и вдруг закричала. «Мальчик, которого мы сбросили ранее, пропал. Его здесь нет». Роф опустил голову и указал на землю. Там находилась лужа крови вперемешку с одеждой мальчика. Как и ожидалось, опасность скрывается внутри этого пространства вместе с наследием. Увидев такую сцену, глаза Лилина вспыхнули. Раньше он бы сохранил информацию в тайне и ждал, пока остальные вернутся в академию, прежде чем вернуться обратно. Однако он решил рассказать все остальным. Он сделал так не из-за того, что его характер изменился. Его сподвигнул на это страх. Страх перед опасностью, скрытой внутри тайного пространства. Великий маг Серхельм был легендарным магом и по крайней мере достиг 4 ранга. Лилин считал, что наследие, которое позади себя оставил такой человек, несомненно, будет охраняться многими ловушками, проверяющими способности человека. Несмотря ни на что, Лилин был всего лишь помощником 3 уровня, даже не официальным магом. Это место для него было слишком опасным. Что касается Бассайна, он не был слабым противником для Лилина. У остальных троих тоже были свои способы для выживания. Лилин ясно понимал свою силу. Только своими силами он бы не смог обойти все механизмы этого тайного пространства, чтобы получить наследие. Что касается обмана Джейдана и его группы, то пройти до конца туннеля лишь силами помощников 3 уровня – точно невыполнимая задача. Более того, даже если бы эту миссию организовал бы он, в самом конце, когда они обнаружат наследие великого мага Серхельма, Лилин был уверен, что начнется внутренняя борьба. Для помощников, великий маг Серхельм являлся мифом среди легенд. Его наследство смертельно соблазнительно для любого помощника. В любом случае, борьба была неизбежна, поэтому не имело значения, с кем ему драться. Лилин задавался этим вопросом. Если они будут сравнивать козыри, то у кого же их окажется больше? Но он считал, что смеяться последним будет именно он. Похоже, на мальчика напало какое-то опасное создание. Джейдан смотрел на свой магический артефакт, зеленый значок, и зажал его в руке. Вокруг было очень темно, а видимость была слабой, поэтому Лилин и остальные не могли видеть очень далеко. Пятеро собрались вместе, чтобы встретить любое внешнее нападение. «Смотрите сюда». Ров присел на корточки и указал на полукруглые следы. Лилин взглянул в указываемом направлении и увидел глубокий полукруглый след. Более того, именно эти следы выделялись около останков мальчика. Это змеиный след. Лилин опустил ладонь на след и тут же выпалил свое предположение. «Змеиный след, значит, в этом пространстве обитает опасное змееподобное существо». Мышцы на правой руке Рафа начали деформироваться и его рукав разорвался. Хуа, ла, ла. Белые щупальца непрерывно вытягивались из него, создавая защитный барьер, ограждающий от внешних угроз. Сси, сси. Змеиное шипение непрерывно зазвучало в округе. Похоже, что великий маг Серхельм любил змееподобных существ. Лилин вспомнил об огромном змее Манкисте, встреченном им в прошлой экспериментальной лаборатории, и связал эти два феномена вместе. Но, что это все может значить? Что касается записей великого мага Серхельма, они появлялись только в стихах и путеводных заметках. Лилин еще ни разу не встречался с журналом, где подробно описывались исследования мага Серхельма. По его предположениям, такая информация скорее всего была доступна только на уровне официальных магов, и похоже, что она большая. Басайн облизнул свои губы. Серебряный металл полностью покрыл его тело, превращая его в доспех из металла. Бабах! Огромная черная гигантская фигура, скрытая темнотой, напала на них. Чи, чи. Бесчисленные щупальца потянулись вперед, оборачивая собою черную фигуру. Ров ликовал. «Я поймал тебя». Освещающее заклинание. Шея создала в ладонях яркий светлый шар и бросила его в воздух. Яркий шар взорвался в воздухе и засиял, освещая пещеру как солнце. Лилин прищурился и оценил представшее его взору существо. Гигантская змея длиной более десятка метров, полностью черного цвета. На ее теле находились черные чешуйки, которые Лилин заприметил ранее. По спине змеи от самой головы и до хвоста простиралась длинная красная линия. В середине головы змеи рос небольшой рубиновый рог, от которого исходили огромные энергетические волны. Под рогом располагалась пара треугольных зрачков. Глаза змеи были ярко-желтого цвета и напоминали два янтаря, когда она смотрела именно Лилина и остальных. В этот момент гигантская змея была прижата к земле белыми щупальцами. По сравнению со змеей, ров казался карликом. Представшая сцена выглядела очень смешно. И чип просканируй существо, распорядился Лилин. Сходство с черным хоралльским змеем 98,7%, змеем Неборок 75%, змеем Манкастры 34,6%, прозвучал голос Ичипа. Черный хоралльский змей, выведи данные, нахмурился Лилин. Черный хоралльский змей, чрезвычайно опасное существо, в нем течет кровь древнего существа, кимоинской змеи, известной своей мощью и жизненной силой. Источник информации. Иллюстрированное справочное пособие по древним существам. Каталог опасных существ. Глава 111. Свиток контракта. Просканируй характеристики черного хоралльского змея. Снова приказал Лилин. Бип. Характеристики цели. Сила. 18. Ловкость. 15. Живучесть. 20. Духовная сила. 22. Способности. 1. Чешуйчатая защита. Черный хоралльский змей обладает ромбической чешуей, которая защищает его все время. Невосприимчивость к физическим и магическим атакам с уровнем силы ниже 5.2. Теневое сокрытие. Наследование теневых сил кимоинской змеи позволяет черному хоралльскому змею скрываться в тенях в любое время, удаляя все признаки энергетических волн. 3. Блеск молнии. Создает пламя молнии из рога. Возможный уровень атаки от 12 до 15. Состояние. Чрезвычайно слаб. Подобные характеристики. Лилин распахнул глаза. Они далеко превзошел возможности помощника 3 уровня и вполне вероятно близко граничит с силами официального мага. Так как в базе Ичипа не было данных по характеристикам официальных магов, Лилину оставалось лишь предполагать. Ров, осторожно. Это черный хоралльский змей. Он очень силен, намного сильнее, чем ты предполагаешь. ХССССС. Но прежде чем Лилин успел закончить предупреждение, черный хоралльский змей пронзительно зашипел. Массивное тело монстра начало извиваться, а его хвост колебался из стороны в сторону. Создавалось впечатление, что вся пещера задрожала. Па-па. Молочно-белые щупальца разорвались, а из образовавшихся ран начал вытекать густой гной. Треугольные зрачки черного хоралльского змея блеснули презрением. Затем они снова приобрели звериный блеск и уставились на Рафа, упавшего на землю. «Спаси его!» Одновременно крикнули Шея и Джейдан, отправив в атаку зеленые лозы и серебряные кинжалы. Бам! Летящие кинжалы и зеленые лозы поразили чешую черного хоралльского змея. Последовали искры. Чудовище совершенно никак не отреагировало и открыло свой окровавленный рот, полностью заглатывая Рафа одним глотком. А нет, по шее гигантского змея пошли выпуклости, словно кто-то атаковал его изнутри. Очень скоро выпуклость опустилась до желудка змеи, и сопротивление становилось все менее заметным, а в итоге и вовсе прекратилось. Весь процесс занял каких-то несколько секунд, так быстро, что Лилину и остальным просто не хватило времени спасти его. Черный хоралльский змей, Басайн наконец пришел в себя от шока. Разве это существо в зрелом возрасте не способно иметь дело с магом три ранга? Почему оно появилось здесь? Он способен противостоять магу три ранга? Джейдан и остальные подпрыгнули от таких новостей. Маг три ранга. Такой уровень развития у лидера Маяка Ночи, человека, способного подавить три академии. Если бы он имел уровень, сопоставимый с магом три горанга, мы бы уже давно умерли, не оставив после себя ни следа. Может ли быть, что этот черный хорральский змей не окончательно вырос? Мысли Лилина судорожно кружились в его голове. Нет, это не так, это зрелый черный хорральский змей. Однако, судя по промежутку времени, в течение которого он был запечатан и не питался, монстр уже деградировал с уровня мага 3 горанга до простого мага 1 горанга. Кроме того, он пробудился из-за мальчишки, который проник сюда ранее. Согласно показаниям Ичипа, Лилин был уверен в правильности своих предположений. Черный хорральский змей должно быть побочный продукт исследований великого мага Серхальма, и он решил его оставить здесь. Наверняка в тайной области не было никакой еды, поэтому черный хорральский змей погрузился в спячку, снизив таким образом потребление энергии собственного тела. Тем не менее, прошли сотни или тысячи лет. Даже если черный хорральский змей попытался сберечь свою силу, то не смог миновать стадию деградации. Первоначально данное создание было способно противостоять магу три ранга, но теперь его способности упали до мага один ранга. Проглотив Рафа, глаза чудовища блеснули удовлетворением, а после уставились на Лилина и остальных. Черный хорральский змей до сих пор молот и даже не достиг уровня официального мага. У нас еще есть шанс. Лилин опасался, что Джейдан и остальные встревожатся и упадут духом, как только услышат термин «маг три ранга», поэтому он решил прокричать это, восстанавливая их уверенность в себе. Лилин обладал и чипом и приоткрыл завесу над правдой о слабости змея. Этот факт стоит держать в уме. За краткое время Джейдан и остальные не смогли бы узнать подобное, поэтому Лилин просто преподнес им небольшую ложь. Неопытный юнец, глаза Басайна вспыхнули. Точно, этот черный хорральский змей слишком слаб, слабее даже мага один ранга. Он наверняка все еще растет. Это существо в будущем, когда вырастет, будет способно сражаться против мага три ранга. Если я смогу заключить контракт с ним, Басайн зашептал, а его броня тут же вспыхнула. Металлическая жидкость в его правой руке преобразовалась в серебряно-белый меч. Давай, жестокий черный хорральский змей из легенд, позволь мне, Басайну, стать своим хозяином. Юноша разъярился и ринулся вперед. Бам! Тонкий серебряный меч обрушился на чешую змея, отчего на его шкуре образовалась длинная рана. Выпало несколько чешуек, размером с ладонь. Верно, если бы он оказался зрелым, то у меня не было бы и шанса прорваться через его защиту грубой силой. Басайн закричал. Он мой. Черный хорральский змей просто обязан принадлежать мне. Хсссссс. Черный хорральский змей рассерженно прошипел и взмахнул своим хвостом. Бам! Словно черная молния, длинный хвост яростно поразил Басайна. Помощник отлетел назад, как пушечное ядро, образовав большую дыру в стенах пещеры. Треск. Грязь и камни упали вниз, а Басайн вышел из проема, покрытый белой сияющей броней. Лилин, Джейдан и Шея, помогите мне ослабить его. Вы не только сможете приобрести хорошую дружбу с семьей Лилитель, но также и получите от меня награду после нашего путешествия. Басайн помотал головой и, наконец, пришел в себя от головокружения, а после обратился за помощью к своей группе. Неважно каким способом, давайте сперва ослабим черного хорральского змея, иначе у нас просто не будет и шанса получить что-либо еще, произнес Джейдан, вкладывая большое количество духовной и магической силы в зеленый значок. От значка начали исходить пульсации зеленого цвета. Пен. Бесконечное число нефритово-зеленых лоз будто заполонили пещеру, пытаясь обвить черного хорральского змея, облако загробной жизни. Лилин также воспользовался заклинанием, которым он особо гордился. Огромное, мутное, зеленое облако тут же заключило внутри себя змея, сопровождаясь звуками разъедания. Гребень мстительного духа. Шея достала свой ценный магический артефакт. Он имел облик старого деревянного гребня. Шея тут же воспользовалась им для расчесывания своих красивых красных волос. Сси. Огненно-красные волосы начали стремительно расти. В мгновение ока они уже достигли до земли, а затем поверхность всей пещеры окрасилась красным. Так это магический артефакт связывающего типа. Вместе с зеленым значком Джейдана, они могут и в самом деле ограничить в движении черного хоралыского змея. Во взгляде Лиэлина отразилось ожидание. Когда темно-зеленое облако загробной жизни рассеялось, фигура черного хоралыского змея наконец показалась. Чешуя сверкала, как и раньше, но в области пореза бассейном плоть словно разъедалась, приобретая темно-фиолетовый оттенок. Глаза огромной змеи казались удрученными. Судя по ним, атака Лиэлина оказала какое-то воздействие. Все вместе. Джейдан кивнул в сторону шеи. Бесчисленное число зеленых лос возникло из ниоткуда в воздухе и окутало змея с хвоста до головы. В то же время неисчислимые огненно-красные волосы на земле образовали стальную сетку. Очень скоро эта сеть окутала черного хоральского змея, заключая его внутри себя. Бам! Зеленые лозы и красные волосы стали напрягаться, оставляя красные и зеленые следы на поверхности тела черного хоральского змея. Огромный змей потерял равновесие и упал на землю, взметнув в воздух пыль и камни. Молодцы! Бассайн похвалил их. Его тело в воздухе оставило несколько белых остаточных изображений. Всего в несколько прыжков он подобрался к голове черного хоральского змея. «Малыш, ты теперь мой!» Самодовольное и жаждущее выражение заполонило лицо Бассайна. Он тут же достал свиток, излучающий энергетические волны, прямо на глазах у черного хоральского змея. Это же свиток запечатывающего контракта. По напоминанию Ичипа, свиток являлся мощным магическим объектом. Внутри него запечатывалась формация контракта. На него затрачивалось, по крайней мере, десятки тысяч магических кристаллов. Более того, его, возможно, нельзя было купить, даже если у тебя есть деньги. Такая цена далеко превзошла цену многих магических созданий для волшебников. Судя лишь по нему, можно сказать, что большие семьи, существовавшие продолжительное количество лет, могли обладать многими грандиозными вещами. Лиэлин смотрел на Бассайна, раскрывшего свиток, и криво улыбнулся. Жалко, что этот свиток контракта не так уж могуч. Если его потратить на могучие создания в стадии роста, то еще мог бы существовать шанс. Однако, духовная сила этого черного хоралыского змея сейчас не настолько мала. Но Бассайн, не обладающий возможностями Ичипа, естественно, не ведал о подобном. Прямо сейчас на его лице задержался лихорадочный взгляд. Держа свиток дрожащими руками, он произнес заклинание и разорвал открытый магический свиток. Бам! Ослепительно сияющий белый свет возник перед Бассайном и черным змеем. Свет неоднократно расширялся и в итоге образовал странную магическую формацию. На ней располагались различные таинственные руны и магические рисунки. Продвинутая формация контрактного заклинания. Ичип, запись. Лиэлин тут же отдал распоряжение Ичипу. «Давай, стань моим контрактным партнером», – бормотал Бассайн. Из формации появился луч зеленого света и вошел прямо в лоб помощника. Что касается другого луча зеленого света, он направился в сторону черного хоралыского змея, но помимо этого, он оставил отпечаток на большом черепе существа. Как будто зная о происхождении света и потере собственной свободы навсегда, черный змей непрерывно извивался, сопротивляясь проникновению зеленого света. «Скорее, быстрее!» Холодный пот большими каплями струился по лицу Бассайна, пока он непрерывно смотрел на череп черного хоральского змея. «Мечта моей жизни, когда я заполучу этого черного хоральского змея!» Едва зеленый свет полностью проник в голову черного хоральского змея, возникло необычное зрелище. Глава 112. Теневая скрытность. Черный хоралыский змей по-человечески насмешливо ухмыльнулся. Бабах! Он выпустил огромное количество духовной силы, мгновенно отразив зеленый свет. И не только это, формация контракта приручения в воздухе также мощно взорвалась. Бассайну показалось, что ему нанесли удар молотом по груди, после чего он отлетел назад. Большие куски серебряной брони посыпались вниз. Из губ Бассайна потекла кровь. «Отдача от контракта», — выпалил Лиэлин, наблюдая издалека. Если контракт не срабатывал на могущественном существе, то маги часто испытывали негативную реакцию на своей духовной силе. Более того, помимо реакции духовной силы, также добавлялась и атака духовной силой самого существа. И судя по произошедшему, скорее всего, духовная сила Бассайна была сильно повреждена. Кроме того, из-за связи духовной силы с магическим артефактом, последний тоже был поврежден. Хуа, ла, ла. Как только Бассайн отлетел назад, белая защитная руна вылетела из его тела. Белый молочный свет охватил истекающее кровью тело Бассайна. Это молочно-белое сияние выглядело великолепно и излучало ощущение святости. Под сиянием света, Даже невооруженный глаз мог увидеть, что бассейн постепенно восстанавливается. Одноразовая исцеляющая руна, глаза Лилина сощурились, узнав о предназначении защитной руны. На его теле действительно много вещей. Несмотря на то, что бассейн не получил, как ожидалось, серьезных ранений, Лилин все равно был доволен. В конце концов, его неудавшаяся атака заставила его применить один из своих козырей. Для создания такой руны приходилось тратить большое количество ценных ресурсов. Кроме того, требовалась огромная духовная и магическая сила официального светлого мага. Даже, если бы Басайн и захотел, он не смог бы сам создать эту защитную руну. Что случилось? Джейдан и Шея, увидев отлетевшего назад Басайна, неверящим взглядом смотрели на него. Заключить контракт приручения не удалось. Поспешите и убейте эту чертову змею. Лилин вытащил свой клинок. После произнесения заклинания слой льда покрыл его клеймор. Алхимическая руна льда. Эта алхимическая руна специально применялась на экипировку, чтобы временно прибавить силу эквивалентную малому магическому артефакту. После использования, экипировка обычно ломалась. Клеймор Лилина давно уже был поврежден во время кровавой бани. Однако в Академии Бездонного Леса Костей находилось столько клинков, сколько ему требовалось. В руках Лилина тут же оказался ледяной меч, и он поднял его перед собой. От лезвия исходил сильный холод, что и привлекло внимание Джейдана и Шей. «Я знал». Внутренне возликовал Джейдан, Лилин смог выжить в кровавой бане, он определенно припрятал в рукаве некоторые трюки и хитрости. «Свяжите его, я иду». Лилин посмотрел на черного змея, все еще связанного зелеными лозами, с красным блеском в глазах. Выпустив огромное количество духовной энергии, чтобы нанести повреждение бассейну, черный хоралльский змей постоянно извивался своим массивным телом, и волны энергии непрерывно извергались из его тела. Бесчисленные зеленые лозы продолжали рваться, и на лицах Джейдана и Шаи все больше и больше всплывали следы волнения. «Скорее, я не могу больше его сдерживать!» — закричала Шея. «Рассечение!» Мышцы Лилина напряглись, и все его тело словно увеличилось в размерах. Хозяин вошел в состояние тайной техники рыцаря, сила и ловкость сильно увеличены, телосложение понизилось. Быстро сообщил Ичип об изменении их характеристик. За 3 года, в Великом Ночном Городе, Лилин изучил тайную технику рыцаря от Виконта Джексона, чтобы высвобождать взрывную силу. Такое движение было даже сильнее, чем убийственные движения Лилина, изученные им ранее. Эту технику он перенял от Великого Рыцаря, чья сила была намного сильнее тайной техники, полученной Лилином от отца его семьи. Благодаря расчетам Ичипа, Лилин соединил тайную технику рыцаря со своей смертельной техникой перекрестного клинка, достигнув экстремального увеличения атаки. Прямо сейчас, тайная техника Лилина уже достигла стандартов для Великого Рыцаря. Побочные эффекты уменьшились, а сила атаки стала больше, чем раньше. С громким ревом Лилин прыгнул в воздух и послал вниз 2 дуги ледяным мечом. 2 дуги перекрестились друг с другом, сформировав огромный крест в воздухе. Лед продолжал собираться на большом кресте, который летел в сторону черного хоралльского змея. Чи. Ледяная атака достигла шеи черного хоралльского змея. Чешуйки тут же посыпались, вниз открывая взору область, покрытую коркой льда. Теперь на теле черного хоралльского змея зияла большая крестообразная рана. Лед продолжил распространяться от раны, и из нее вытекало много свежей черной змеиной крови. Хсссссс. Черный змей бешено зашипел. Он яростно дергался всем телом от боли и продолжал разрывать удерживающие его лозы. Хорошо, так и продолжай. Если мы еще раз проведем такие атаки, то определенно сможем обезглавить этого змея. Шея ликовала. Хсссссс. Спустя некоторое время, обезумевший черный хоралльский змей, почему-то, странным образом успокоился. После того, как он прекратил извиваться, чешуйки на его теле замерцали черным светом, выпуская волны негативной энергии, с которыми Лилин был уже знаком. Это частица энергии элемента тьмы. Будьте осторожны, увидев выведенную перед глазами информацию от Ичипа, Лилин тут же предупредил остальных. Увы, уже было слишком поздно. Без предупреждения половина тела черного хоралльского змея стала прозрачной. Сначала чешуя, затем кожа, плоть и наконец кости. Вскоре все тело змеи стало прозрачным. В одно мгновение гигантское тело змеи длиной в несколько десятков метров полностью исчезло. Что это? Заклинание сокрытия? Какой от него толк, если он ограничен способностями 2 магических артефактов? Спросила Шея в недоумении. Это не просто заклинание сокрытия, Его свойства таковы, что сведут на нет все атаки, пока он находится в этом состоянии. Бесчисленные зеленые лозы и красные волосы на теле черного хоралыского змея, казалось, одновременно потеряли свою цель, словно сдерживали простой воздух, и упали на пол. Заклинание с подобным эффектом, зрачки Джейдана сузились. Это же заклинание не ноль ранга, а заклинание уровня официального мага. Почему он не воспользовался им сразу? Потому что оно потребляет слишком много энергии, он не сможет воспользоваться им во второй раз. Догадался Лилин. Теневое сокрытие являлось врожденным навыком и было постигнуто черным хоралыским змеем при рождении. Кроме того, во время своего простоя в течение сотен лет, он к своему счастью не забыл об этом навыке. Заклинание достигло один ранга. Лилин совершенно не мог себе представить силу такого заклинания, если бы черный хоралыский змей находился в своем зрелом состоянии. Боюсь, что даже официальный маг не сможет обнаружить его, а только будет проглочен, словно жертва, охваченная страхом. Скорей, надо наложить треугольную защитную формацию, взревел Лилин. Джейдан и Шея тут же бросились к Лилину. Даже Басайн присоединился к ним с мрачным выражением лица. Четверо образовали таинственную защитную формацию. Они встали на трех углах, а зеленые лозы и красные волосы обернулись вокруг области, защищая их внутри. Это была одна из комбинаций, о которой они договорились заранее. Невидимые враги являлись самыми опасными. Лилин напряженно оглядывался вокруг, не зная, откуда нападет черный хоралыский змей. Благодаря заклинанию Шей, вся пещера ярко освещалась. На полу лежала только высушенная грязь. Кроме чешуи и нескольких луж крови, следов змеиного тела больше нигде не было видно. Казалось, будто такой огромный змей просто исчез. Будьте осторожны, оно очень похоже на заклинание элемента тьмы один ранга, теневое сокрытие. Я видел, как однажды старший в моей семье использовал его. Использующий такое заклинание становится полностью невидимым, пока не истечет время, или пока он не нападет. Басайн говорил торопливо, с беспокойством и мрачностью в голосе. Лилин понимал, что он чувствует, независимо от того, кто перед ним был. Потеряв свиток стоимостью в десятки тысяч магических кристаллов и руну, защищающую жизнь, никто не будет спокойным после таких потерь. Что нам теперь делать? Продолжать ждать, пока он не появится? Джейдан выглядел крайне напряженным, когда контролировал зеленые лозы, которые обрушились на окружающие гранитные стены. Однако, к его несчастью, поднявшаяся пыль не помогла ему обнаружить змея. Змеи и подобные им существа крайне сильно желают отомстить своему обидчику. Он определенно не мог просто так уползти. Может, он просто ползает вокруг нас, ожидая возможности? Голос Лилина был едва слышим, и из-за этого Шея, что стояла около него, еще крепче сжала магический артефакт, гребень в своих руках. И чип, можешь ли ты установить местонахождение черного хоралыского змея? Спросил Лилин. Сканирование не выявило результатов. В округе не обнаружено никаких тепловых воздействий. Энергетических волн от больших существ в округе не обнаружено. Прозвучал ответ Ичипа, и выражение лица Лилина помрачнело. Что касается заклинания официальных магов, против них Ичип был полностью беспомощен. Ху! Внезапно, в воздухе перед Джейданом в мгновение проявилось множество полупрозрачных чешуек, и снова исчезли. Здесь вспыхнули глаза Джейдана. Десятки зеленых лоз, переплетаясь между собой, образовав сеть, полетели в указанном направлении. После чего, Шея выстрелила зеленым огненным шаром, полетевшим прямо за сетью. Взрыв. Зеленая сеть поймала только воздух и упала на землю. Огненный шар также образовал большую яму в земле, но следов змея в ней они не обнаружили. Лилин внезапно напрягся. Его затылок напрягся, как будто на него смотрели какие-то опасные создания. Такое чувство порождалось исключительно его инстинктами. И чип, и заклинания вообще никак не влияли на него. Тем не менее, он полностью доверял своей интуиции. Лилин тут же предпринял решительные действия и откатился от своего первоначального местоположения. ХСССС. Позади, в месте, где недавно стоял Лилин, замерцали чешуйки и материализовалось массивное тело черного хоралыского змея. Огромные глаза змея вспыхнули гневом. Змей открыл челюсти, которые и сомкнулись на теле Шей, которая стояла ближе всего к первоначальному положению Лилина. Половина ее тела оказалась во рту змея, и он начал пережевывать помощницу. Бабах! Сильный взрыв раздался во рту змей, и из него вырвалось фиолетовое пламя. Огромная энергетическая волна, заставила и Чипа резко вывести информацию перед внутренним взором Лилина. «Это Шея. Она взорвала свой магический артефакт прямо перед смертью», — хрипло проговорил Джейдан.